Он вошел в ванную, и Ричард, как маленькая глупая собачонка, визгливо тявкающий на почтальона, последовал за ним. Ванная у Ричарда была небольшая. В ней помещались раковина, ванна, унитаз. На полочке стояло несколько бутылок шампуня, лежало мыло, на крючке висело полотенце. Пару минут назад, до прихода этих странных людей, над заляпанной кровью раковиной склонялась грязная, окровавленная девушка с аптечкой в руках, однако теперь раковины и пол сияли чистотой, а самой девушки не было. Выйдя из ванной, мистер Вандемар толкнул дверь в спальню, зашел и огляделся. — Не знаю, почему вы решили, что можете вот так запросто врываться в чужую квартиру, — сказал Ричард. — Но если сейчас не уберетесь, и отсюда я вызову полицию. Тут мистер Вандемар, осматривавший гостиную, повернулся к Ричарду. И тот снова ощутил себя той самой собачонкой, которая вдруг поняла, что тот, кого она неистово облаивает, никакой не почтальон, а огромный, пожирающий собак, инопланетное чудовище из фильмов, которые никогда не смотрела Джессика. Ричард понял, что мистер Вандемар из тех, кому говорят «пожалуйста, не бейте меня», и задумался, подействует ли на него такая просьба. Тут его приятель Ли сказал: «Мистер Вандемар, что это на вас нашло?» И уже обращаясь к Ричарду: «Видите ли, он очень тоскует по нашей несчастной сестре. Немедленно извинитесь перед джентльменом, мистер Вандемар». Мистер Вандемар кивнул и задумался. «Мне показалось, что мне нужно в туалет, — наконец сказал он, — но я передумал, простите». Мистер Крупп двинулся к выходу, подталкивая мистера Вандемара. «Так вот, мы сейчас уйдем. Нижайше прошу простить моего брата с дурной манерой. Мы так переживаем за нашу бедную, овдовевшую матушку и за сестру, которая сейчас, в то время как мы с вами ведем любезную беседу, скитается по Лондону, обездоленная, всеми покинутая, и некому о ней позаботиться, некому наставить ее на путь истины и вернуть в лоно семьи. Неудивительно, что мой братец, охваченный горем, совсем забыл, как следует себя вести в благородном обществе. Он неплохой малый, всегда готов прийти на выручку в трудную минуту. Не правда ли, мой крупный брат?» Они уже вышли из квартиры и теперь стояли у порога. Мистер Вандемар молчал. Он не был похож на человека, охваченного горем. Крупп повернулся к Ричарду и снова улыбнулся лисьей улыбкой. — Сообщите нам, если увидите ее, — сказал он. — До свидания, — отозвался Ричард, закрыл дверь и повернул в замке ключ. А потом впервые, с тех пор, как здесь поселился, запер дверь на цепочку. — Я не толстый, — проворчал мистер Вандемар. Мистер Крупп, перерезавший телефонный провод, как только Ричард заявил, что вызовет полицию, вдруг задумался. Тот ли это был провод? Он не очень хорошо разбирался в современных телекоммуникациях. — А я и не говорил, что ты толстый, — сказал он и взял у Вандемара ксерокопию. — Наплюй. Мистер Вандемар плюнул наоборот ксерокопии, и мистер Крупп прижал листок к стене у двери Ричарда. Листок приклеился намертво. — Вы не видели эту девушку? — Ты сказал крупный. — Крупный, значит, толстый. А еще крупный, значит, сильный, крепкий, мощный, значительный, выдающийся и даже важный, — заметил мистер Крупп. — Ты ему веришь? Они спустились по лестнице. — Что, идиот, что ли? — отозвался мистер Вандемар. — Я ее почуял. Ричард немного постоял у входной двери. И только тут, услышав, как хлопнула дверь внизу, отправился в ванную, но тут зазвонил телефон. И Ричард чуть не подпрыгнул от неожиданности. Бросился к аппарату и снял трубку. «Алло!» — сказал он. «Алло!» Однако в трубке была тишина. Потом раздался тихий щелчок, и из динамика автоответчика, стоявшего рядом с телефоном, послышался голос Джессики. «Ричард, это Джессика. Жаль, что тебя нет дома, потому что больше я звонить не буду. И к тому же мне очень хотелось сказать тебе, что все, что я думаю лично, а не через автоответчик». Ричард заметил, что провод, который он ввел к трубке, аккуратно перерезан почти у самого аппарата, но он все равно закричал: «Джессика, я здесь! Подожди, не вешай трубку! Ричард, Вчера вечером ты меня очень обидел».